Осенняя дождливая ночь показалась особенно темной и длинной. Ночь была беспокойная, нервная. Он сомневался и даже мучился тем, что можно было бы назвать остатки советской совести. Воспитанный пионерией и комсомолом, он еще хранил в себе остатки патриотизма. Амелев вспоминал, как вместе со своими одноклассниками в школе он вырезал фанерные и жестяные звездочки, красил их, а потом прибивал на домах, где жили фронтовики. Такая была традиция, призванная хранить историю. А еще вспоминались ему раскисшие окопы и воронки в глуши мясного бора. В киселе густой грязюки валяются кости, похожие на гнилые березовые поленья. А на сухом пригорке темно-рыжая каска, изглоданная ржавчиной, офицерская измочаленная сумка, набитая треугольными солдатскими письмами. Там, в глуши мясного бора, старшеклассники трудились под командой физрука, доставали из болота останки советской дивизии, перемешанной с немецкими останками. А теперь, подумал он, скрипя зубами, там промышляют черные копатели. Лопатами гребут десятки тысяч долларов. Рывком откинув одеяло, все равно не заснуть, Амеля посидел на кровати, послушал полночный покой, затем пошел на цыпочках, открыл холодильник и выпил рюмаху коньяку. У отца всегда стояла початая поллитровка. Огненными ручьями растекаясь по жилам и жилочкам, коньяк расслабил тело и душу ублажил. И засыпая, Пустомеля подумал, какие тут нафиг сомнения, что делать, кому на Руси жить хорошо, вывод сам собой напрашивается. Карманных денег, которые отец ему спонсирует время от времени, только и хватало, чтобы с ветерком два раза в день туда-сюда скататься на метро. А если в кафе пригласить красотулю какую, уже накладно. А если в ресторан, разденут до трусов, и все равно останешься в долгу. А если замахнуться на легковую машину, кабриолет Мерседес. Вон, гляди, две звездочки горят в окне за облаками. Они такие же далекие и недоступные, как фары кабриолета. Вот тебе и вывод. Вот тебе и ответ на вопрос, кому на Руси жить хорошо. Слегка побледневший от недосыпу, с молниеносным решительным блеском в глазах, Амеля поехал туда, где была стрелка назначена. Толпа кругом кипела, как рыбины в котле. Сонные глаза людей точно вареные, и руками-плавниками едва-едва шевелят. И парню с новой силой захотелось свою машину. Сколько можно париться в этих подземельных скотомогильниках? Или нет головы на плечах? Смотришь, какая-то чурка с глазами 2 плюс 2 сложить не может без калькулятора, а у него уже под задом автомобиль. Он уже, падла, как хозяин, топает по жизни, по Москве, в магазине лапает, что повкуснее, что подороже, и девок на дом вызывает, тоже повкуснее и подороже. Размечтавшись, Амеля чуть не проехал свою остановку. Рванулся к выходу в последние секунды, когда две половинки двери уже закрывались. Амеля так зашуровал острыми локтями, так разбушевался перед каким-то негром или папуасом. Народ шарахнулся, давя друг друга, и уступил таки дорогу дураку. Эту фразу он услышал со спиной и, развернувшись, остервенело пнул по вагону отходящей электрички. И тут же трусовато посмотрел по сторонам. «А ну как милиция!» – мелькнула в башке. «Этого мне только не хватало. Жизнь, можно сказать, только начинается, и вдруг менты. Нафиг, нафиг, это ни к чему. Все нервы, нервы. Все от недосыпу, от недоедания красной и черной икры. Хи-хи-хи». Неволя оказался человеком обязательным. Элегантный, улыбчивый, неволя поджидал его, газетку читал в назначенном месте, в вернисаже на станции метро «Партизанская». «Веселое название», – осматриваясь, Амеля хмыкнул. «Пойдем партизанскими тропами, да?» «Зачем?» «Лучше царскими», – сказал Неволя, обводя рукой вокруг метро. «Тут была когда-то царская усадьба Измайлова. Ну ладно, к делу. Ты, стало быть, созрел? Хочешь продать? По-серьезному?» «Ну а зачем бы я воду мутил?» Амеля шмыгнул треугольными ноздрями. «Или ты все думаешь, что я из Мура?» «Да нет, не потянешь», – насмешливо ответил Вальдемар, критически осматривая нового знакомца. «Пошли. Козе понятно ясно, что все будет алмазно». Незаметно оглядываясь, нет ли хвоста, Неволя какими-то запутанными тропами привел его к человеку, скупающему награды. Худощавый горбоносый скупщик, невысокий парень с холодными глазами рыси, за руку мимоходом поздоровался с Вальдемаром, поговорил, отойдя в сторонку. Потом вернулся, тихо, но жестко спросил, слегка акцентируя на некоторых словах. «Орден Ленина, да? Продаешь? Покажи». «У меня его нету с собой». Скупщика это не удивило. Клиенты попадались очень осторожные. «Ладно», – сказал он, – «будешь на пальцах рассказывать. Паспорт есть на орден?» «Есть», – соврал Пустомеля. «А монетный двор какой?» «Двор? Не знаю». «Ну как не знаешь? Ленинградский или московский?» «Да я не это, я не обратил внимания. А какая форма у него? Цельный он или сложенный? На подвеске или винтовой?» Человек с глазами рыси задавал вопросы, как автомат, один за другим, без остановки, только успевая отвечать. Потом суровый скупщик замолчал. «Достал сигареты. Дорогое курево», – заметил Пустомеля. «За орден Ленина на подвеске и с паспортом ты можешь получить примерно 30 тысяч деревянных». Он чиркнул зажигалкой, задымил ароматом заморского табака. «Только надо еще внешний вид посмотреть, оценить сохранность. Если бы товар был у тебя, я сейчас бы позвонил, покупатель мигом бы приехал. Тогда уже о цене договорились бы». «Ну, что молчишь? Короче, дело к ночи». Нужно было решаться. «Хорошо», – выдохнул Амель, озираясь. «Я с товаром завтра сюда приду. Ты будешь?» «Я тут каждый день. Когда придешь? Время?» 12. Устроит?» Докурив сигарету, человек с глазами рыси молча кивнул головою и через секунду-другую пропал, как провалился под землю.